иначе говоря, бросить газету и вернуться туда, откуда его выгнали в ноябре 18 года, когда он вернулся из кремлевского заключения. 8 лет работы в «Ивнинг Стандарт» в последнее время начали казаться ему вечностью. Когда он пришел в газету из Международного банка, он был никто. Сейчас он был известен каждому, кто был в центре политической, интеллектуальной и артистической жизни Англии. «Газетная кабала должна когда-нибудь кончиться», — думал он. И действительно, теперь это зависело только от него одного. Он принял предложение, зная, что когда будет война, в том, что она будет, он не сомневался, он, несомненно, вовлечется в самые глубокие лабиринты оперативно-политического отдела. Он со своими знаниями, знакомствами, связями и нитями, из которых он с 1917 года выработал сеть от Москвы до Женевы и от Гельсингфорса до Белграда. Он согласился вернуться на государственную службу, несмотря на искренние и теплые сожаления Бивербрука, и он сделал правильный шаг. Его природные данные, его ум, его умение ладить с людьми высокопоставленными и с самых ранних лет жившие в нем желание послужить своей стране, которая когда-то было им понято в крифе в косе, едва не погубила его, давали ему право в 50 лет начать новую карьеру, четвертую, или, вернее, пятую. Он организовал свою работу так, что Foreign Office занял только часть его времени, другую отнимали поездки в Восточную Европу. В последний раз перед войной он был в поездке в 1938 году. В марте он был в Берлине, 2 месяца провел на Балканах и в Праге, а в Вене оказался свидетелем того, как германские войска вошли в город во главе с Гитлером. Но теперь это имело для него несколько другую окраску. Он из этого делал не передовые статьи, не фельетоны для патрона. Он докладывал свою информацию тем, кто на самом верху государства вел страну к зловещему 1939 году. Если у тех, наверху стоящих, бывали иногда сомнения в том, что надвигается на Европу, и надежды, что случится что-то, что повернет историю в сторону от той дороги, по которой ведет ее Гитлер, то у Локкарта не было ни сомнений в катастрофе, ни надежд на возможность избежать ее. Возвращаясь из стран этой части Европы, он каждый раз знал, что в его словах люди будут искать, за что они могли бы зацепиться, только бы их надеждам не рухнуть окончательно. Но он не мог не говорить им правды, которую видел и слышал, и которая не попадала ни в газеты, ни в межправительственные отчеты. Но не только ее, эту информацию о неизбежном вооруженном столкновении, но и странные слухи, и переданные ему в полголоса факты, которым никто не мог найти объяснение, дикие рассказы о том, что делается в России, о недавно еще всесильных людях и военной элите страны, свергнутых с пьедестала, привозил он с собой. Подробности о процессах, готовящихся в Москве или уже идущих. Факты о вызванных в Москву советских послах, бросивших свои посты и теперь дававших отчет о своей деятельности и исчезавших без следа. Самоубийство одних и убийство других героев гражданской войны в Испании, которые думали укрыться в СССР, но получили вместо этого пулю в затылок. Он был, между прочим, в Болгарии в 1938 году, за месяц до того, как его старый знакомый, советский полномочный представитель в Софии Раскольников, когда-то краса и гордость Балтфлота, автор книг о 1917 годе, вынужден был уехать из Софии, узнав, что Ежов и Берия лишили его советского гражданства за письмо Сталину о том, что он не может примириться с расправой над советскими маршалами, с казнью Тухачевского и многих других. Сталин вызвал Раскольникова личным письмом в Москву, и полпред выехал в тот же день, 1 апреля, но не в Москву, куда его провожали подчиненные, а в Париж. Он уехал туда с женой и маленькой дочерью, решив скрыться, узнав из газет в Праге, что Москва уволила его с поста полпреда. Раскольников в молодости был женат первым браком на известной коммунистке, журналистке и участнице гражданской войны Ларисе Рейснер. Она умерла от тифа в 1926 году.